Глава 21. Побег. Рана Миледи, как предвидел лорд Винтер, была не опасна. Оставшись наедине с женщиной, которую лорд приказал позвать, Миледи тотчас открыла глаза. Однако нужно было притвориться больной и слабой. Это нетрудно было для такой комедиантки, как Миледи. Поэтому бедная женщина была до того ею одурачена, что решилась провести возле нее всю ночь. Но присутствие этой женщины не мешало Миледи размышлять. Не оставалось больше сомнения. Фельтон был убежден в правоте ее слов. Фельтон принадлежал ей. Если бы ангел предстал молодому человеку, чтобы обвинить Миледи, он не поверил бы даже ангелу. Миледи улыбалась при этой мысли, потому что Фельтон был ее единственной надеждой, единственным средством к спасению. Но лорд Винтер мог подозревать его. За Фельтоном могли также наблюдать. Около 4 часов утра приехал доктор, но рана уже закрылась. Поэтому доктор не мог судить ни о величине, ни о глубине ее. Он узнал только по пульсу больной, что опасности нет. Поутру Миледи под предлогом, что она не спала всю ночь и хочет отдохнуть, выслала женщину. Она надеялась, что Фельтон придет к завтраку, но Фельтон не приходил. Неужели ее опасения подтвердились? Неужели Фельтон, подозреваемый лордом Винтером, оставит ее в самую решительную минуту? Ей оставался только один день. Лорд Винтер сказал, что она отправится 23-го, а было уже утро 22-го. Она терпеливо ждала еще до обеда. Хотя она не ела утром, обед принесен был в обычный час. Тогда Миледи с ужасом заметила, что охранявшие ее солдаты были уже не те. Она решилась спросить, что стало с Фельтоном. Ей отвечали, что Фельтон час тому назад сел на лошадь и уехал. Она спросила, в замке ли лорд Винтер. Ей отвечали, что да, и что он велел предупредить его, если она захочет с ним говорить. Миледи отвечала, что она еще слаба и хочет остаться одна. Солдат вышел, оставив обед на столе. Фельтон был удален, морские пехотинцы были сменены. Значит, Фельтону не доверяли. Это было последним ударом для Миледи. Оставшись одна, она встала. Постель, на которой она оставалась, чтобы ее сочли опасно раненой, жгла ее, как раскаленная печь. Она взглянула на дверь, лорд велел заколотить решетчатое окно доской. Без сомнения, он опасался, чтобы ей снова не удалось обольстить часовых. Миледи усмехнулась от радости. Она могла предаться своим чувствам, будучи никем не замеченной. Она бегала по комнате с бешенством сумасшедшей или тигрицы, запертой в клетке. Если бы у нее остался нож, она думала бы о том, чтобы убить не себя, а лорда. В 6 часов лорд Винтер вошел, вооруженный с головы до ног. Этот человек, в котором до сих пор Миледи видела учтивого дворянина, стал строгим тюремщиком. Казалось, он все предвидел, все отгадывал, все предупреждал. Один взгляд, брошенный на Миледи, показал ему все, что происходило в ее душе. «Хорошо», — сказал он, — «но вы еще не убьете меня сегодня. У вас нет оружия, и я осторожен. Вы начали развращать моего бедного Фельтона. Он уже был под вашим влиянием, но я хочу спасти его. Он вас больше не увидит, все кончено. Соберите свои вещи. Завтра вы отправитесь в путь. Я назначил день отправки 24 числа, но, кажется, чем скорее, тем лучше. Завтра в полдень у меня будет приказ о вашей ссылке, подписанный Бекингемом. Если вы скажете хотя бы одно слово кому бы то ни было до отправления вашего на корабль, сержант мой застрелит вас. Если на корабле вы с кем-нибудь обмолвитесь словом без позволения капитана, капитан имеет приказание бросить вас в море. Вот что я хотел сказать вам. Завтра мы простимся. Сказав это, лорд Винтер вышел. Миледи выслушала его с презрительной усмешкой на лице, но с яростью в сердце. Принесли ужин. Миледи чувствовала, что ей нужно подкрепить свои силы. Наступила ночь. Небо было покрыто черными тучами, и молния, сверкавшая в отдалении, предвещала бурю. Буря разразилась около 10 часов вечера. Миледи прислушивалась к ней с дикой радостью. Гром гремел в воздухе, как гнев в ее сердце. Ей казалось, что порывы ветра касались ее лица, что природа стонет и отчаивается вместе с ней. Временами она смотрела на перстень, блестевший на ее пальце. В этом перстне был сильный и мгновенный яд. Это было ее последней надеждой. Вдруг кто-то стукнул в окно, и при свете молнии она увидела за решетками лицо человека. Она бросилась к окну и отворила его. «Фельтон!» — вскричала она. «Я спасена!» «Да», — сказал Фельтон, — «но тише, тише! Мне нужно время, чтобы перепилить решетки. Берегитесь, чтобы вас не увидели из дверей». «Что же мне делать?» — спросила миледи. «Ничего. Заприте только окно. Ложитесь в постель. Когда я кончу, я стукну в окно. Вы можете следовать за мной?» «О, да». «Ваша рана? Она не помешает мне идти». «Будьте же готовы». Миледи заперла окно, потушила лампу и легла в постель. Среди воя бури она слышала визг пилы и при свете молнии замечала за окном бледное лицо Фельтона. Она провела целый час, чуть дыша, замирая от страха каждый раз, когда слышался какой-нибудь шум в коридоре. Есть часы, которые длятся как год. Через час Фельтон снова постучался. Миледи вскочила с постели и пошла отпереть. Два распиленные прута решетки образовали отверстие, сквозь которое мог свободно пролезть человек. «Готовы ли вы?» — спросил Фельтон. «Да». «Нужно ли мне брать что-нибудь с собой?» «Возьмите золото, если у вас есть». «К счастью, мне оставили то золото, что у меня было». «Тем лучше, потому что я издержал все, чтобы заплатить за переезд». «Возьмите», — сказала миледи, подавая Фельтону мешок с золотом. Фельтон взял мешок и бросил его вниз. «Теперь», — сказал он, — «пора спускаться». Миледи встала на кресло и высунулась из окна. Она увидела молодого офицера, висевшего на веревочной лестнице. В первый раз ее объял страх и напомнил ей, что она женщина. «Я этого не ожидал от вас», — сказал Фельтон. «Ничего, ничего», — отвечала миледи. «Я спущусь, закрыв глаза». «Доверяете ли вы мне?» — спросил Фельтон. «Вы еще спрашиваете?» «Сложите руки вместе». «Хорошо». Фельтон связал ей руки платком и поверх платка веревкой. «Что вы делаете?» — спросила удивленно миледи. «Держитесь руками за мою шею и не бойтесь ничего». «Но из-за меня вы потеряете равновесие, и мы разобьемся оба». «Не бойтесь, я моряк». Нельзя было терять ни минуты. Миледи положила руки на шею Фельтону и проскользнула в окно. Фельтон стал тихо спускаться по лестнице. Вдруг он остановился. «Что с вами?» — спросила миледи. «Молчите. Я слышу шаги». «Мы погибли». Несколько минут длилось молчание. «Нет», — сказал Фельтон, — «ничего нет». «Но что же значит этот шум?» «Это патруль идет по большой дороге». «Где большая дорога?» «Прямо под нами». «Нас увидят?» «Нет, если не будет молнии». «Патруль заденет внизу за лестницу». «К счастью, она на 6 футов не доходит до земли». «Вот они, боже мой! Молчите!» Оба они остановились, вися над землей и едва дыша. В это время солдаты проходили под ними, смеясь и разговаривая. Для беглецов наступила ужасная минута. Патруль прошел, шаги удалились, и шум голосов затих. «Теперь», — сказал Фельтон, — «мы спасены». Миледи вздохнула и лишилась чувств. Фельтон продолжал опускаться. Дойдя до конца лестницы и не видя более опоры для ног, он схватился руками за последнюю веревку и, повиснув на ней, стал на землю. Потом он нагнулся, поднял мешок с золотом и взял его в зубы. Потом он взял миледи на руки и, сойдя с большой дороги, пробрался между скалами к морскому берегу, потом свистнул. На этот сигнал вскоре ответили таким же свистом, и через 5 минут показалась шлюпка, шедшая к берегу. Она остановилась, но по мелководью не могла подойти ближе. Фельтон вошел в холодную воду до пояса, чтобы никому не передать своей драгоценной ноши. К счастью, буря начала стихать, но море еще волновалось, шлюпка качалась на воде. 4 гребца дружно взмахнули веслами. Они удалялись от замка. Ночь была темная, и с берега уже нельзя было видеть шлюпки. Черная точка качалась на волнах. Это была шхуна. Между тем Фельтон развязывал веревку и платок, которыми связаны были руки Миледи. Потом он спрыснул ей лицо водой. Миледи вздрогнула и открыла глаза. «Где я?» — спросила она. «Спасены», — отвечал молодой офицер. «О, спасена! Спасена!» — вскричала Миледи. «Да, вот небо, вот море! Воздух, которым я дышу, есть воздух свободы! О, Фельтон, благодарю! Фельтон, благодарю!» Молодой человек прижал ее к сердцу. «Но что у меня на руках?» — спросила Миледи. В самом деле руки ее были истерзаны. «Увы», — сказал Фельтон, смотря на эти прекрасные руки и печально опустив голову. «О, это ничего!» — вскричала Миледи. «Теперь я все припоминаю!» Миледи что-то искала вокруг себя. «Он здесь», — сказал Фельтон, показывая на мешок с золотом. Они приближались к шхуне. «Что это?» — спросила Миледи. «Шхуна, которую я для вас нанял. А куда она отвезет меня?» «Куда хотите, только завезите меня дорогой в Портсмут». «Что вы будете делать в Портсмуте?» — спросила Миледи. «Я исполню приказания лорда Винтера», — мрачно отвечал Фельтон. «Какие приказания?» «Разве вы не понимаете?» — сказал Фельтон. «Нет. Прошу вас, объяснитесь». «Не доверяя мне, он хотел сам стеречь вас и послал меня к Бекингему для подписания приказа о вашем изгнании». «Но если он не доверяет вам, то как же он дал вам этот приказ?» «Я не должен был знать, какие везу бумаги. Он ничего не сказал мне, я узнал эту тайну только через вас». «Это правда. Так вы едете в Портсмут?» «Мне нельзя терять времени. Завтра 23 число, и Бекингем отплывает с флотом». «Он отправляется завтра. Куда?» «В Ла-Рошель». «Он не должен быть там!» — вскричала Миледи, забывая свою обычную осторожность. «Будьте спокойны», — отвечал Фельтон. «Он там не будет». Миледи вздрогнула от радости. Она прочла в глубине сердца молодого человека. Там написана была смерть Бекингема. «Фельтон», — сказала она, — «ты велик, как Иуда Маккавей. Если ты умрешь, я умру с тобой. Больше я ничего не могу сказать тебе». «Молчите», — сказал Фельтон, — «мы подходим». Они пристали к шхуне. Фельтон первый вышел на палубу и подал руку Миледи. «Капитан», — сказал он, — «а вот дама, о которой я вам говорил, и которую вы должны благополучно отвезти во Францию». «За 1000 пистолей», — сказал капитан. «Я дал вам 500». «А вот другие 500», — сказала Миледи, показывая на мешок. «Нет», — отвечал капитан. 500 пистолей я должен буду получить от вас в Булоне». «Так мы будем там?» «Это так же верно, как то, что меня зовут Джек Бутлер», — сказал капитан. «Если вы сдержите свое слово», — сказала Миледи, — «то получите 1000 пистолей». «Ура!» — радостно вскричал капитан. «Это вернее смерти». «Между тем, — сказал Фельтон, — зайдите в маленькую Чистерскую бухту близ Портсмута. Мы об этом уже условились». Шхуна снялась с якоря и около 7 часов утра была в Чистерской бухте. Во время этого перехода Фельтон все рассказал Миледи. Каким образом, вместо того, чтобы ехать в Лондон, он нанял эту шхуну, как он возвратился, каким образом влез по стене, цепляясь за камни, и привязал лестницу. Миледи знала остальное. Со своей стороны Миледи старалась ободрить Фельтона в его намерении, но при первых словах она увидела, что молодого фанатика скорее нужно было удерживать, чем воспламенять. Они условились, что Миледи будет ждать Фельтона до 10 часов. Если к 10 часам он не возвратится, она уедет одна. В таком случае он должен был обязательно увидеться с ней во Франции, в Бетюне, в монастыре кармелиток.